Стратегия номер один. В совершенстве овладейте навыками продажи услуг. In most sales organizations, в большинстве торговых компаний, training usually focuses on one of two areas. Тренинг концентрируется на одной из двух областей. The first focuses on salespeople understanding the products or the services. Первый позволяет продавцам начать разбираться в продуктах или услугах. And the second, а второй, usually focuses on sales skills. Обычно концентрируется на навыках продаж. With the emphasis mostly on doing good presentations. Делая акцент в основном на проведении хороших презентаций. Handling objections. Работе с возражениями. And of course, let's not forget closing. И безусловно. Словно не стоит забывать заключение сделок. There is one area of sales skills that I think most sales organizations neglect. Есть одна отрасль продаж, которую большинство компаний упускают из виду. And I'm going to call these the relational skills. Я хочу назвать их навыками построения отношений. Now these are important whether you're selling products or services. И это важно независимо от того, продаете вы продукты или услуги. However, they're more important with services. Но если мы говорим об услугах, это становится еще важнее. Because remember, you're the ventriloquist. Потому что помните, вы чревовещатель. You've got to communicate for the product as well as yourself. Вы должны говорить и за себя, и за ваш продукт. What skills am I talking about? О каких навыках идет речь? Well, there's six of them. Их шесть. One are relational skills. Один из навыков построения отношений. Being able to successfully build relationships with different kind of people. Это умение строить отношения с разными типами людей. The second is talking skills. Второе – это умение общаться. I know that doesn't sound very smooth. Я знаю, что звучит не очень хорошо. But gosh, so many salespeople just can't speak. Но очень многие продавцы не могут связать двух слов. They have difficulty putting sentences together. Они не могут излагать свои мысли правильными предложениями. Which ultimately means they're not going to be able to build those pictures in the customer's mind. Что означает, что им не удастся построить эти картины в сознании клиента. And of course, I'm not just talking about talking to one person. Безусловно, я здесь говорю не только об общении с одним человеком. But being able to speak in front of a group. Но и об умении выступать перед группой. Number three is listening skills. Третье, умение слушать. How to really hear what the customer is saying, not only with their voice. Как действительно услышать то, что пытается сказать клиент. Не только своим голосом, not only with their words, не только на словах, but also with their body. Но и используя язык жестов. Number four is questioning skills. Четвертое – умение задавать вопросы. How to ask questions in a non-threatening way. Как задавать вопросы, не пугая своего собеседника. So you really understand your customer situation. Для того, чтобы действительно понять ситуацию клиента. And really what they need. Понять, что им нужно. Number five. Пятое. I don't know if this is exactly a skill. Я не знаю, навык ли это. The skill of caring. Но назовем его умение заботиться. If you really don't care about the customer. Потому что если вы на самом деле не заботитесь о клиентах. And you really don't care about helping them. И вам нет дела до того, чтобы помочь им. Or if your only desire is to help them so you can earn a commission? Или вы хотите им помочь только для того, чтобы заработать комиссионные? They're going to feel it, they're going to sense it, and they're not going to buy from you. Они почувствуют это и никогда не купят. And number six. И номер шесть. I'm going to call this our dream skill. Я назову это умение мечтать. Helping customers to dream. Помогать клиентам мечтать вместе с вами. To imagine the possibilities of being able to use your service in a way that'll radically transform their business or their personal situation. Представлять то, как они смогут использовать вашу услугу. Услугу для того, чтобы радикально изменить свою жизнь или свой бизнес. Again, these skills are important if you're selling products too. Я повторяю, что эти навыки важны и при продаже продуктов. And the only reason I'm bringing them up here is this. И единственная причина, по которой я о них говорю, следующая. Remember, I told you that only one out of three product salespeople can make the transition to services. Помните, я говорил, что только один из трех продавцов, которые раньше занимались продуктами, может начать продавать услуги. I believe one of the main reasons why they have so much difficulty. Я верю, что одна из причин, почему они сталкиваются с такими трудностями, is because they're lacking in these six areas. В том, что у них не хватает этих шести навыков. That are the very skills they need to generate power in a selling situation. Которые помогают им обрести силу в ситуации продажи.